Проходя мимо салона, Джейми услышал веселый рев и решил заглянуть. Шумная толпа собралась вокруг ирландца в красной рубашке. «Что происходит?» — спросил Джейми. «Парень обмывает свою находку». «Как это?» «Добыл немного алмазов и угощает всех, кто войдет в салон». Джейми затеял разговор с несколькими угрюмыми посетителями, сидящими за круглым столом. «Откуда ты, Макгрегор?» «Из Шотландии». «Ну что ж, не знаю, каким дерьмом вы там питались, но в этой хреновой стране не хватает алмазов даже на то, чтобы кое-как перебиться». Они потолковали о других поселках. Гонг-Гонг, Делпорте, Сикспенни, Раш, Форлнхоуп. Все старатели в один голос твердили: недели, месяцы тяжелого, изматывающего труда, когда приходится перетаскивать неподъемные камни, вгрызаться в твердую почву, рыться в грязи, почти ни к чему не приводят. Правда, алмазы есть, каждый день можно найти 2-3. Разбогатеть не разбогатеешь, но этого вполне достаточно, чтобы не убить мечту. В поселке царило странное настроение, смесь оптимизма и пессимизма. Оптимисты приезжали, пессимисты покидали это проклятое место. Но Джейми знал, на чьей он стороне. Он подошел к удачливому ирландцу, уже сильно осовевшему от выпитого, и показал карту Вандермерва. Тот взглянул на обрывок бумаги и бросил его обратно. «Чепуха! Здесь все перерыли. На твоем месте я бы пытал счастья, Бетхоуп». Джейми не поверил. Именно карта привела его сюда, путеводная звезда, которая поможет разбогатеть. «Лучше иди в Колумберг», — вмешался другой старатель. «Там скорее ты ищешь алмазы, сынок». «Вовсе нет», — заспорил третий. «Джалфиленскоп, вот это местечко!» «Скорее уж, Мунтлейн-Раш, если хотите знать мое мнение». Вечером за ужином Элис Джарден посоветовала: «Джейми, не все ли равно, где начать? Выбери себе местечко, работай киркой и молись. Именно так и поступают все эти знатоки». После бессонной ночи, проведенной в непрерывных спорах с собой, Джейми решил забыть о карте Вандермерва и, не слушая ничьих советов, отправиться на восток вдоль реки Моддар. На следующее утро, попрощавшись с миссис Джарден, он пустился в путь. Джейми шел 3 дня и 2 ночи, а когда отыскал, как ему показалось, подходящее место, раскинул маленькую палатку. По обоим берегам реки теснились огромные валуны, и Джейми, действуя толстыми палками, как рычагами, один за другим выворачивал их из земли, чтобы копать без помех. Он работал с рассвета до заката, выискивая желтую глину или голубую алмазосодержащую почву, указывающую на то, что наконец-то обнаружена алмазная трубка. Но все напрасно. Не найдя ни одного камешка, отправился дальше. Как-то Джейми увидел вдалеке что-то похожее на серебряный домик, ослепительно блестевший на солнце. И подумал, что, должно быть, вновь видит галлюцинации от усталости. Но вскоре добрался до деревушки, где все крыши были покрыты расплющенными жестяными консервными банками, наспех скрепленными и прибитыми к неструганным доскам. Он не остановился, а когда, прошагав несколько миль, оглянулся, далеко позади увидел слабо различимое сияние. Это потрясающее зрелище Джейми помнил всю жизнь. Он упорно продолжал идти вперед, на север, следуя изгибам реки, работал до изнеможения. Когда наступала темнота, валился, как подкошенный, и сразу засыпал. В конце второй недели Джейми прошел еще вверх по течению и остановился около маленького поселка Партспан у речного изгиба. Поужинал сушеным мясом, чуть поджаренным на вертеле над огнем, и горячим чаем, потом уселся перед палаткой, глядя на подмигивающие звезды на темном бархате неба. Вот уже две недели он не встречал ни одного человека. «Какого черта я здесь делаю?» — подумал он. «Сижу посреди пустыни, как проклятый дурак, довожу себя до полусмерти, переворачивая горы земли. Уж лучше работать на ферме». Поглядев еще в равнодушное небо, Джейми завопил. «Слышишь меня, черт возьми! О, Господи!» — встрепенулся он. «Кажется, я схожу с ума». Джейми лениво запустил руку в песок, пропуская его между пальцами, но тут наткнулся на что-то твердое. Большой камень. Мельком взглянув на него, отбросил. За последние недели он видел столько таких ничего не стоящих булыжников. Вандермер называл их пустышками. Но тут что-то привлекло внимание Джейми. Какой-то отблеск. Он встал, нагнулся и вновь поднял отброшенный обломок. Какая странная форма! Джейми потер камешек и поднес к глазам. Похоже на алмаз. Единственное, что заставляло Джейми сомневаться — размер находки. Таких в природе не бывает. Размером чуть не с куриное яйцо. О, Господи! Если это алмаз? Джейми внезапно почувствовал, что ему трудно дышать, и, схватив фонарь, начал шарить по земле. Через четверть часа он нашел еще четыре, почти таких же, правда, не столь больших, как первый, но все же дикое возбуждение охватило юношу. Он вскочил задолго до рассвета и начал, как сумасшедший, работать киркой. К полудню на земле лежало еще полдюжины крупных алмазов. Всю следующую неделю Джейми лихорадочно переворачивал землю, а по ночам прятал сокровища в потайном месте, где на него не могли наткнуться прохожие. Каждый день богатство все прибывало, и невыразимая радость наполнила душу Джейми. Конечно, половину найденных алмазов придется отдать, но и оставшихся было достаточно, чтобы все самые невероятные мечты сбылись. К концу недели Джейми сделал отметку на карте, тщательно отметил границы участка, вырыл запрятанные алмазы и отправился обратно на Гердан. Вывеска на убогом домике гласила «Оценка алмазов». Джейми очутился в маленькой душной комнатенке, с трудом преодолевая внутренний трепет. Ведь он наслушался десятков историй о якобы алмазах, оказавшихся ничего не стоящими камешками. Что, если и с ним произойдет то же самое? Оценщик, сидевший за загроможденным пробирками столом, поднял глаза. «Чем могу помочь?» Джейми глубоко вздохнул. «Сэр, пожалуйста, нельзя ли оценить вот это?» Под бдительным взглядом оценщика он начал выкладывать на стол камни всего 27 штук. Оценщик в изумлении уставился на лежащее перед ним сокровище. «Где? Где ты достал это?» «Расскажу после того, как определите, вправду ли это алмазы». Мужчина поднял самый большой камень и внимательно рассмотрел через увеличительное стекло. «Боже! Никогда не видел такого огромного алмаза!» — охнул он, и Джейми, только сейчас сообразив, что боялся дышать все это время, чуть не завопил от радости. Но откуда? Откуда эти камни? «Приходите в закусочную минут через 15», — ухмыльнулся Джейми. «И я вам все объясню». Он собрал алмазы, сложил их в карман и направился в регистрационную контору. «Хочу зарегистрировать заявку на имя Соломона Вандермерва и Джейми МакГрегора». Он вошел в эту дверь нищим деревенским мальчишкой, а вышел мультимиллионером. Оценщик уже ждал в кабачке. Он, очевидно, уже успел разболтать о богатой находке, потому что Джейми был встречен почтительным молчанием. В глазах каждого светился один и тот же невысказанный вопрос. Джейми подошел к бару и объявил: «Желаю обмыть удачу». Потом повернулся к ожидавшей толпе. «Пардаспан». Элис Джарден сидела за чашкой чая, когда в кухне появился Джейми. Женщина радостно встрепенулась. «О, Джейми, слава богу, ты вернулся!» И, заметив взъерошенные волосы и раскрасневшееся лицо, добавила: «Ничего не вышло». «Не беда, бывает. Выпей-ка лучше чайку, дорогой, сразу станет легче». Джейми молча сунул руку в карман и, вытащив большой алмаз, положил его в ладонь миссис Джарден. «Я сдержал обещание». Элис долго смотрела на камень. Голубые глаза заблестели от слез. «Нет, Джейми, нет». Очень тихо прошептала она. «Я не хочу. Неужели ты не понимаешь, дитя мое? Это только все испортит». Джейми возвратился в Клиптрифт, как подобает состоятельному человеку. Он обменял самый маленький алмаз на лошадей с повозкой, тщательно записав все расходы, чтобы не обмануть партнера. Поэтому обратное путешествие не отняло много времени и прошло без особых трудностей. Вспоминая, через какой ад ему пришлось пройти, Джейми был преисполнен изумления. Так вот в чем разница между бедными и богатыми. Бедняки ходят пешком, богачи ездят в экипажах. Он слегка стегнул лошадь кнутом и спокойно продолжал путь по сумеречному Вельду.